Рис, неужели ты забыл Писание? Я имею в виду притчи Соломонова. Для Риса и Давида этот намек ни о чем не говорил. К огорчению последнего загадку разрешил его сводный брат, наделенный любовью поэта к чтению. «Погибели предшествует гордость», — процитировал Хивел, — «и падению надменность». «Именно», — отозвался Авейн настолько одобрительно, что зависть желчным комом подкатила к горлу Давида. «Разве скажешь мудрее? Всемогущ лишь Господь, но не король английский. Этот урок Генрих Фицэмпресс не выучил, а стоило бы, потому как подобная гордыня наверняка оскорбительна в глазах Всевышнего». Спутники государя не питали сомнений в том, что английский король не пользуется Божьей милостью, поскольку за время вторжения в Уэльс его воины разграбили и сожгли несколько церквей. Но не спешили они поверить и в неотвратимость небесного возмездия, поскольку армия захватчиков приблизилась к самому сердцу их земли. Авейн заметил скептицизм близких и тихо рассмеялся. «Эх вы, маловерные!» — шутливым упреком сказал он. «Вам требуется доказательство воли Божьей, да?» Он облизнул палец и поднял его. «Ветер меняется с северо-западного на северо-восточный. Требуется ли объяснять, что это означает?» Такой необходимости не было, поскольку его соратники давно уже выучили читать по небу и облакам с той же легкостью, с какой монах читает по книге. Перемена ветра предвещала приближение бури. Не первый день небо оставалось затянуто плотными облаками, стояла страшная духота. Птицы летали намного ниже обычного. Вечером закат окрасил небо в темно-багровый оттенок. Среди англичан имелись те, кто умел разгадывать приметы погоды не хуже валлийцев, поэтому армия Генриха прекрасно знала о грядущих переменах. Впрочем, никого из воинов не страшил летний ливень. Риск вымокнуть привычен солдату, особенно в такой дождливой стране, как Уэльс. Раз уж теперь нет нужды шарахаться от всякой тени, которая может оказаться прячущимся за деревом валлийским лучником, солдаты не возражали немного помесить грязь. Вполне достойная плата за возможность спокойно спать ночью. Дух воинов рос с каждым поваленным деревом, срезанным кустом. Продвижение было медленным, но что с того? Стоит добраться до Бервин, дела пойдут на лад, потому как лес на склонах гор был далеко не таким густым, как в долине. Валлийские проводники покажут дорогу через голые пустоши, болота и скалистые перевалы к стоящей у Корвина валлийской армии, а потом можно будет отправляться домой. Мало кто сомневался в том, кому достанется победа на поле боя. Когда англичане достигли, наконец, подножья горного хребта Бервин, до заката оставалось еще около часа. Но ветер усилился, а на востоке появились тучи, похожие на черные наковальни. Довольный проделанным за день переходом, Генрих решил вознаградить воинов, разрешив устроить лагерь сейчас, а не двигаться до наступления сумерек. Солдаты торопливо ставили палатки, раскатывали одеяла и готовились встретить подступающую бурю. Вскоре после наступления темноты хлынул дождь. Сразу стало ясно, что это не простой летний ливень. Ветер с воем обрушился на лагерь, срывая палатки и пугая лошадей. Человек, покинувший укрытие, мигом промокал до нитки и едва мог дышать под плотными струями. Перед самой полночью пошел град. Ледяные шарики величиной с монету усыпали землю и больно жалили каждый незащищенный участок на теле несчастных часовых. Первой жертвой бури стал сон, и весь лагерь ни на секунду не сомкнул за эту бедственную ночь глаз. Хотя шатер командующего выдержал бурю, Генрих спал не больше своих солдат. Король вслушивался в завывание ветра, прерываемые по временам криками. Это сносило очередную палатку. Рассвет не принес спасения от непогоды. Напротив, она словно разгулялась еще сильнее, и королю не оставалось выбора, как дать приказ не сниматься с лагеря, пока шторм не кончится. Человеку такому деятельному, как Генрих, этот день показался пыткой. Пусть он не вымок, как большинство своих подчиненных, но, будучи безвылазно заперт в шатре, чувствовал себя столь же несчастным. Отчаяние накапливалось. Следующая ночь прошла для него легче, потому что ему удалось наконец забыться тяжелым сном, но по пробуждении он обнаружил, что ветер не стих, а дождь хлещет с прежней силой. Когда Генрих объявил, что они снимаются с лагеря и продолжают поход, придворные посмотрели на него, как на безумца. Но, глядя, как воины с трудом собирают палатки и грузят повозки и вьючных лошадей, король вскоре осознал правоту критиков. Луг превратился в болото. Люди вязли в нем по колено, скользили и падали. Ветер докучал не меньше грязи. Он рвал из рук ткань палаток и опрокинул один из провиантских фургонов. Насмотревшись, как сыплется из порвавшихся мешков мука и катится вниз по склону, расплескивая содержимое бочонок с элем, Генрих отменил приказ. Промокшие, дрожащие от холода солдаты с благодарностью принялись снова ставить шатры в надежде найти хоть немного тепла под отсыревшими одеялами и мокрыми плащами. До конца своих дней Генрих вспоминал тот шторм над Бервинами как одну из худших страниц в своей богатой полководческой карьере. Никогда не приходилось ему сталкиваться с бурей такой свирепой и такой продолжительной. По иронии судьбы, англичанам было бы легче перенести ее, оставаясь они под пологом леса Кейриок, который так спешили покинуть. Здесь же, на открытых пустошах, ничто не мешало разгулу стихий. Нельзя было развести огня, потому как дрова намокли. Приходилось есть то, что годилось в пищу сырым, и вскоре солдаты начали страдать от простуды, лихорадки и жестокого кровавого поноса. Генрих принадлежал к числу наименее суеверных людей своего времени и обладал долей скептицизма, который мало кто, кроме Алиеноры, понимал или приветствовал. Но даже ему стало казаться, что такая жуткая непогода не может быть вызвана лишь простым стечением обстоятельств. Когда 2 дня спустя дождь все-таки прекратился, английская армия выступила дальше, но тут же столкнулась с тем, что горную дорогу местами размыло напрочь. Потоки разбухли от бегущей по склонам воды, а болотца превратились в непролазные топи. Но воины, подгоняемые непреклонной волей короля, шли дальше. Потом больные начали умирать. Трупы хоронили в неподобающей спешке, оставляя гнить в чужой враждебной земле, и продолжали путь. Появилась еще одна беда – недостаток припасов, часть которых оказалась утрачена во время бури. Но если англичане высылали охотничью партию с задачей раздобыть дичи, никто не возвращался. Голодные и упавшие духом солдаты брели, проклиная вслух валлийцев и в полголоса Генриха. Армия втянулась в горы, и воздух стал удивительно холодным для августа. Королю пришлось спешиться, чтобы закрыть повязкой глаза коня, потому как предстояло миновать узкий участок, а английские лошади боялись высоты, в отличие от ловких животных, на которых ездили валлийцы. Ветер не умерял враждебности. По ночам он завывал, словно души проклятых, гоня прочь сон и обрывая на полуслове фразы, так что людям приходилось кричать, чтобы услышать себя самим. Резкий порыв вырвал из руки Генриха повязку, и он повернулся, чтобы взять другой кусок ткани, когда раздались вопли. На дороге лежал, истекая кровью, фламандский сержант. В него угодил обрушившийся с высоты обломок скалы. Не успели соседи прийти на помощь раненому, по склону загрохотали камни. С грохотом целый утес пополз вниз, и волна из грязи, дерна и валунов поглотила несчастного солдата и тех, кто спешил к нему на выручку. Генрих крепко сжал поводья, кое-как успокоив перепуганного скакуна. Привязав его к ближайшей повозке, король ринулся вперед. Но все было уже кончено. Перемолотые тела несло прочь среди обломков. Никто из попавших под лавину не выжил. Как только встретилось пригодное место для лагеря, Генрих, не дожидаясь темноты, скомандовал остановку. Король видел лица людей, ошеломленно всматривающихся в черную полосу, обозначавшую место схода лавины, и приказал выдать за ужином добавочный рацион Эля. Но той ночью его разбудил тот самый звук, услышать который он опасался сильнее всего. Стук дождевых капель по натянутому тенту шатра. Все смотрели на Генриха, но молчали. Все было уже сказано. Все доводы в пользу отступления приведены. Плохая погода, опасность очередного схода лавины. Когда у воина пусто в желудке и хлещет из кишок, много не повоюешь. Призрак голода уже крался за англичанами, подобно невидимому волку, хорошо понимающему, за какой армией стоит идти по следу. Генрих отдавал себе отчет в весомости аргументов, понимал, что они основаны на здравом смысле и трезвой оценке ситуации, которая ухудшается с каждым днем. И все же слова застревали у него в глотке. «Быть посему», — выдавил он наконец, — «с рассветом начинаем отход». Все собравшиеся в шатре вздохнули с облегчением, но ни у кого оно не было таким сильным, как у Ранульфа. Он присел на один из сундуков Генриха и впервые за минувшие недели спокойно перевел дух. Но тут король мрачно продолжил. «Мы вернемся в Честер и дождемся прихода из Дублина флота, нанятого мной у данов. Эта война еще не окончена». Отступление англичан было беспорядочным и поспешным, какими бывают большинство отступлений. Гонимая валлийцами английская армия вернулась по своим стопам через Лески и Риок и направилась к границе. Между арьергардом британцев и наиболее прыткими преследователями произошло несколько стычек, но в итоге войско Генриха благополучно добралось до Шропшира. Остановившись в Шрусбери, чтобы позаботиться о больных и раненых, король забрал с собой заложников, выданных за 8 лет до того валлийскими правителями, и двинулся дальше на север, в Честер. Там армия стала лагерем на полуострове Уиррал, что к северо-востоку от города, а сам государь расположился в замке Шотвик, обдумывая следующий этап войны с Уэльсом. Палаты Генриха, находящиеся в большом квадратном донжоне замка Шотвик, превратились в место проведения военного совета. Стол на козлах был завален картами Уэльса. Ни одна из них не была точной, картография тогда находилась в зачаточном состоянии. Когда все собрались вокруг стола, король взял перо и, брызгая чернилами, прочертил на пергаменте предполагаемый маршрут армии вдоль побережья к манору Авейна-Гвинецкого в Абере. Тем временем флоту поручалось разорить процветающие земли на острове, который валлийцам известен как Мон, а британцам как Англси. Услышав, как хлопнула дверь, Генрих поднял глаза и улыбнулся, увидев Ранульфа. «А, вот и ты, дядя, иди взгляни на эту новую карту». «Гарри, скажи, что это неправда. Ты ведь не можешь казнить валлийских заложников?» «Конечно нет», — возмущенно заявил Генрих, и тяжкий груз, сдавивший грудную клетку Ранульфа, стал как-то легче. «Слава богу! Уж кто-кто, но ты-то, Ранульф, должен был быть обо мне лучшего мнения. Казнь стала бы неблаговидным деянием, жестоким и одновременно постыдным. Заложники ведь не козлы отпущения, они только гарантия верности, данная валлийцами. И вот за нарушение принятых на себя обязательств они и должны ответить, вот и все». Во рту у Ранульфа вдруг пересохло настолько, что он не мог даже сплюнуть. «Ты не можешь убить их, Гарри». «Я и не собираюсь убивать их, дядя. Им предстоит заплатить за предательство Авейна Гвинецкого, Риса Ап Гриффита и других. Но у меня нет желания порождать кровавую месть. Вот почему, согласно моему приказу, заложников только ослепят и оскопят, но не отправят на виселицу». «Только ослепят и оскопят?» У Ранульфа перехватило дыхание. «Господи Иисусе, ты сам-то себя слышишь? Двое из заложников — сыновья Авейна Гвинецкого, третий — сын Риса Ап Гриффита. А что бы ты чувствовал, если твой сын оказался в руках у валлийцев? смог бы так спокойно говорить про увечья, если бы нож стал кромсать плоть от плоти твоей? Если бы я отдал в заложники собственного сына, то исполнял бы клятву, данную его тюремщикам. Если хочешь винить кого-то, то возложи свой гнев к ногам Авейна. Если ему дороги сыновья, то почему он поставил их жизнь под угрозу? А какой у него был выбор? Он любит Уэльс так же сильно, как своих сыновей. Собравшиеся наблюдали, раскрыв рот, за ссорой, так неожиданно вспыхнувшей посреди совета. Эти лица были знакомы Ранульфу, как свое собственное. Брат Райнольд, племянник Гамелен, кузен Гуга, молодой граф Честерский, графы Лестерский и Арундельский. Но ни на одном из них он не наблюдал отражения собственной ярости. Родные и друзья смотрели на него без выражения, не в силах понять ни его гнева, ни боли из-за предательства. Райнольд поднялся, отодвинув кресло. «Ранульф, весь смысл обмена заложниками состоит в том, что им предстоит платить за порушенные клятвы», — заговорил он тоном, каким увещевают разбушевавшегося пьяного и безумца. «В противном случае вся затея теряет смысл, ты ведь это понимаешь? Щадя жизни валийских заложников, Гарри выказывает огромное великодушие и доброту, больше, нежели заслуживают валийцы за такое предательство». «Нет доброты в том, что у пленника выкалывают глаза или отсекают мужское достоинство. Это варварство!» — закричал Ранульф. К лицу Генриха прихлынула кровь. «Я был с тобой более чем терпелив, дядя. Раз за разом я шел навстречу твоим противоречивым обязательствам, но довольно. Ты поклялся в верности английской короне, то есть мне, внуку твоего отца и твоему законному королю. Пришло время напомнить тебе об этом. Авейн Гвинецкий тоже мой король». От подобной крамолы по палатам прокатился громкий вздох удивления. «Причем король милостивый», — заявил Генрих с убийственной иронией. «Полагаю, ты наслышан о кровной мести Авейна в отношении собственной родни? Он ослепил и оскопил своего племянника, ей-богу. Где же тут честь и доброта? Мне нет дела до грехов Авейна Гвинецкого. Это дело между ним и Богом, а вот до твоих, Гарри, мне дело есть. Всей своей любовью к тебе заклинаю, не обрекай душу свою на муки. Неужели ты пожертвуешь вечным спасением ради того, чтобы отомстить за потери на поле боя? Месть тут ни при чем. Я делаю то, что должен, и неважно, нравится это мне или нет. Ты не только о долге короля представлений не имеешь, но и меня, похоже, плохо знаешь. Стефан никогда не допустил бы такой жестокости». Это было оскорбление, которого Генрих был не в силах простить. «Ты смеешь ставить мне в пример Стефана, узурпатора, похитившего у моей матери корону? Стоит ли напоминать, что твой Стефан как-то приказал повесить весь гарнизон Шрусберийского замка, 90 с лишним человек? Ты хочешь, чтобы я также обошелся с этими валийскими заложниками? Ответь, Ранульф, что должен я сделать с ними? То, что я задумал изначально, или отправить на виселицу?» Ранульф, не говоря ни слова, смотрел на племянника. Потом он стремительно повернулся и вышел из комнаты. Генрих глядел ему вслед, пока не закрылась дверь, затем обратился к советникам. «У меня нет выбора. Если я оставлю мятеж безнаказанным, валлийцы примут мою доброту за слабость. Вы ведь понимаете это?» Все с искренней убежденностью принялись уверять короля в своем согласии с ним. И все-таки это одобрение не пролило на душу Генриха желанного бальзама. «Ну почему Ранульф этого тоже не понимает?» — спрашивал он себя. Той ночью Генрих спал плохо. Обида на обвинение, которое ему представлялось несправедливым, продолжала тлеть. Копаться в себе он не любил и редко предпринимал попытку добраться до изнанки проявленных эмоций, скрытых мотивов. но его задел упрек Ранульфа, что он где вымещает досаду на валлийских заложниках. Ворочаясь без сна в предрассветные часы, король убеждал себя, что не находится во власти мстительного гнева. Но оставить заложников безнаказанными значит опровергнуть весь смысл этого понятия. Если дающие заложников будут знать, что тем ничего не грозит, то кто станет выполнять клятвы? Такие отношения выстраиваются только с ненадежными союзниками или неверными вассалами, когда одного честного слова недостаточно для гарантий. Валлийские правители не выполнили взятых на себя обязательств, и как государь он обязан теперь покарать их за это. Изувечив и ослепив заложников, король покажет валлийцам, что за все в жизни приходится платить, и знать здесь не исключение. Такой урок поможет предотвратить мятежи в будущем. И все же неуютное ощущение не проходило. Сколько он себя помнил, брат матери стоял за него горой. Ранульф сражался в кровавой междоусобице против Стефана, щедро делился советом и любовью, которую стоило назвать скорее отцовской, чем просто родственной. Папа умер, когда Генриху исполнилось 18, и хотя трудно было представить людей менее схожих, чем Ранульф из Жифруа, связь с дядей помогала юноше пережить утрату, и неожиданная зазубрина в отношениях беспокоила Генриха сильнее, чем он готов был признать. В тот день у него теплилась надежда получить весть о прибытии флота. Она не оправдалась. Не может быть, чтобы корабли еще не вышли из Дублина. На дворе уже сентябрь, и как невелико в нем желание расправиться с этим восстанием в Уэльсе немедленно, он не настолько безумен, чтобы отважиться на зимнюю кампанию. Валлийский климат довольно отвратителен, и в более приятные времена года. Отправив гонца с письмом к Алиеноре в Анжер, где супруга дожидалась рождения очередного ребенка, король уединился с другим своим дядей Райнальдом, графом Корнуольским. Обычно Райнальд не входил в число ближайших его наперсников. Вопреки связывающим их теплым отношениям, Генрих никогда не делился с Райнальдом душевными тайнами, как делал это с Ранульфом или Томасом Бекетом. Райнальд хорош как товарищ в час потехи. Мало кто знал, что под веселой личиной и напускной сердечностью скрываются свои печали. Помешанная жена, больной наследник, нежно любимый, но незаконно рожденный сын, которому никогда не суждено унаследовать отцовский титул. Но вполне резонно предположить, что Райнальд, как никто другой, осведомлен о настроении Ранульфа на утро после случившейся накануне ссоры с племянником. Генрих не стал ходить вокруг да около и сразу перешел к делу. «Ты уже разговаривал с Ранульфом?» Райнальд покачал головой. «Думаю, надо дать ему время поостыть. Вот твоя мать, а моя сестра, да хранит ее Господь, способна таить обиду до последнего вздоха, но с Ранульфом дело другое, он быстро вспыхивает, но также быстро отходит. Но не стал бы утверждать, что у него уже все отлегло. Вот что касаемо валлийцев, уязвимое место моего брата, это уж как пить дать. Да и кто бы стал винить его за это, если на чистоту? Мало матери валлийки, так он еще и положительно души не чает в своей слепой валлийской супруге». «А вот мне Рианнон всегда нравилась», — сказал Генрих. И Райнальд изумленно уставился на племянника. «Мне девчонка тоже по душе, Гарри. Но это не меняет факта, что она слепа, как летучая мышь, разве нет? Я к тому клоню, что когда у человека незрячая жена, он начинает испытывать большую жалость к заложникам, которым собираются выколоть глаза». «Я об этом не подумал», — кивнул Генрих. «Это может объяснить, почему он принял все так близко к сердцу». Молча все обдумав, король устремил на дядю вопросительный взгляд. «Как полагаешь, стоит мне поговорить с ним?» Райнальд, который подчас выказывал куда больше проницательности, чем от него ожидали, улыбнулся про себя. «Думаю, это хорошая мысль», — совершенно серьезно заявил он. «Хочешь, найду его?» «Да», — отозвался король, — Как обычно, приняв решение, Генрих предпочитал действовать безотлагательно. «Веди его сюда, дядя». Однако отсутствие Райнальда продлилось дольше ожидаемого, а когда граф вернулся, Генрих сразу понял по его лицу, что вести тот принес неважные. «Ну и где он?» — Райнальд замялся. «Гарри, я обыскал весь лагерь», — выдавил он наконец. «Ранульф уехал». «Куда?» — не удержался от вопроса Генрих, хотя уже знал ответ. «Он ускакал вчера вечером после вашей ссоры и теперь, боюсь, уже на полпути в Уэльс».